«Точно так, господин герцог». Вальштейн помолчал, сжимая и разжимая кулаки. Потом заговорил. «Ваш дед-холостильщик весьма громко отзывается в вас. Я принимаю на службу виновника моего падения. Вы, фанатик чести, поступаете на службу к изменнику. И все это при расположении звезд в высшей степени благоприятным для меня, так же, как и для вас, поскольку вы мне служите. Тот, кто управляет движением звезд, помимо всего прочего, оказывается весьма ироничным сочинителем фабул. Но ничего, человек, сумевший расстроить планы Альбрехта Вальштейна, сообразит и то, как ему выполнить задачу, возложенную на него тем же Альбрехтом Вальштейном. Надеюсь, нет нужды инструктировать вас, как вам действовать и что говорить, когда вы предстанете пред королем. Действительно, это лишнее. Имею честь откланяться, господин герцог. Погодите, я должен еще дать вам денег на дорогу. Благодарю. Обойдусь тем, что у меня есть». Петр вышел. «Повесить шельму!» — прошептал Вальштейн и тихонько заплакал от слабости, бессилия и унижения. Спустя 3 часа, отлично освеженный горячей ванной и массажем, герцог вошел в комнату Кеплера попрощаться и поблагодарить, ибо герцог был отменно воспитан и учтив за гостеприимство перед тем, как сесть в карету, уже стоявшую перед домом. Ученого он застал в постели. События 2 последних дней так потрясли его хрупкое здоровье, что он слег. «Значит, конец, бесповоротно конец», посиневшими губами едва прошамкал старик из-под своих перин. «Если вы имеете в виду то, что было связано с Регенсбургским сеймом, то действительно все кончено», — ответил Вальштейн. «Я срочно отбываю в Меминген, чтобы поспеть туда раньше, чем привезут известие о моей отставке». «И вы уже ничего, совсем ничего не предпримете против этого, ваше высочество?» Вальштейн пожал плечами. «Стало быть, вопрос о выплате мне задержанного жалования окончательно заложит Адаста?» — спросил Кеплер изнемогающим голосом. «Придется вам с этим примириться, господин магистр. Примиряюсь же я кое с чем похуже, чем потеря вашего убогого жалования. Право, я очень удивлен таким жалким результатом. Ведь по вашим расчетам звезды мне благоприятствовали. Но будущее покажет. Быть может, это мнимое поражение было мне к добру. А пока желаю вам выздороветь и до свидания». «Я не увижу вас больше. Мне тоже конец», — сказал старый астроном. «Но если у вас есть минутка времени, прошу выслушать несколько слов. Мне нужно сказать их вам, чтобы не отойти туда, откуда нет возврата, обремененным нечистой совестью». Герцог с нетерпением во взоре прислонился боком к сундуку, в котором ученый держал свое платье. «Слушаю, но, пожалуйста, покороче». Преодолевая затрудненное дыхание, ученый начал. «Ваше высочество, были моей последней и единственной надеждой на справедливость и на то, что я все-таки получу деньги, которые мне задолжал дом Габсбургов. Вы обещали мне, что помогу вам в этом, когда совершится мой куб де тат», — уже с раздражением перебил его Вальштейн. «Но он не получился. Так зачем же напрасно тратить слова?» «Я не сказал главного», — прошептал старик. «Мне так важно было, чтобы вы не отказались от ваших замыслов, чтобы ничто не отвратило вас от них».